10 марта 1860 некоего года. Господи, какая же погода отвратительная. То на осень, то на зиму смахивает. И что вообще это значит? Ни от Гусарова, ни от Глинкова я не получаю никаких писем. Что сделалось с последним? А? Кажется, дверь отворяется. О, почтальон пришел. Но... Что ты скажешь? Журнал какой-нибудь принес? Никак нет. Письмо и объявление вам на 50 рублев. Письмо от Гусарова. Объявление из того же города. Почтальон ушел. Я принялся за чтение письма Гусарова. Он благодарит меня за своего письмоводителя Гринкова. Пишет, что Гринков честный человек. В том он убедился. Усерден, постоянно дома, пользуется книги из библиотеки Гусарова, и выбор его чтения делен и серьезен. Ну, слава богу, значит, не пропал человек. После иду на почту, получаю деньги при следующем письме от Гринкова. Любезный друг, позволь мне, во-первых, назвать тебя этим именем, а во-вторых, употреблять местоимение «ты». Извини, пожалуйста, что так долго не писал тебе, но не скажу обычной фразы, некогда было, а просто было одно побочное обстоятельство, мешавшее исполнению моего душевного желания побеседовать с тобою. Я, кроме беспредельной благодарности за твое участие ко мне, за спасение, за то, что ты вытащил меня из грязи, не допустил погибнуть, благодарю тебя за то общество, которым ты подарил меня в лице Гусарова. Человека доброго, благороднейшего, с честным взглядом на жизнь. В разговоре с ним я почерпаю всегда новые силы к истреблению привычек прежней моей жизни, к перенесению без ропота грядущих со мной толчков. Однажды Гусаров, не зная моего прошлого, назвал грязную тряпкою всякого, кто не в состоянии преодолеть себя. И я согласился с ним. Но если эта грязная тряпка захочет вымыться, очиститься и быть годной на что-либо другое, более полезное, чем она была до того, — спросил я его. «Знаете что?» — возразил он. «Я для этой тряпки всегда прикажу подать воды и вымыть ее, но тряпка всегда останется тряпкой. Она опять загрязнится. И знаешь, мне стало страшно. Неужели я опять упаду при малейшем горе? Нет, нет, он ошибается. Разговор этот грустно на меня подействовал. Может быть, и ты так на меня смотришь, как Гусаров, смотришь, как на тряпку. Может быть, и ты тоже сделал для меня, как Гусаров, подал воды, чтобы обмыть грязную тряпку. Но для чего бы ты ни сделал, всегда тебе мое уважение и вечное, вечная без фраз до гроба благодарность. Как ты поживаешь? Как твое здоровье? Пиши ко мне. Я живу хорошо, даже так хорошо, как не заслуживаю. Ответ твой будет мне знаком, что ты желаешь продолжить переписку. При этом еще моя к тебе просьба. Посылаю тебе 50 рублей, 10 долг денежный, что ты дал мне на дорогу, а 40 за платье. Прими их. Ты сам бедный человек и получаешь менее, чем я теперь и прочее, прочее.